Глава 35. Диана специально не заходила в игру под именем Сирильды несколько дней. Если Отелло что-то задумал, то ее длительное отсутствие заставит его занервничать. А если ему все равно, то она это узнает. Мужчинам все равно не нравятся слишком доступные женщины. И как только она снова зашла под именем Сирильды, он сказал, что опять помогает гильдии. Она следила за его передвижениями, пока прокачивала уровни. Прошло 15 минут, 30, и ее нетерпение росло. На 45-й минуте она все поняла. Что за мужчина, у которого есть возможность провести время с интересной женщиной, и выберет гильдию? Она снова проверила и увидела, что он все еще был в Андербоге. На его уровне он должен был пройти там все минут за 10. Гильдия. Ага, конечно. Он однозначно с женщиной. Посмотрим, что он за Казанова. Через полчаса она сделала все, что хотела, и задумалась, готова ли терпеть его выходки. Он заинтересовал ее и подходил ей, но в этой игре было полно мужчин, и она могла бы проводить время с кем-то еще, а не тратить его впустую. Диана направилась в город Серебряной Луны, чтобы опустошить свои сумки и заглянуть в чаты. Пока она прокачивала свое ювелирное ремесло. И все равно нужно было избавиться от некоторых материалов. Она бегала по городу, плавила и крафтила, медленно прокачивая свой уровень. У нее появлялись ожерелья, кольца и другие усиления брони. Те, что продавались на аукционе, она выставляла на продажу, а остальные разбивала на материалы для чар. Затем опять училась делать другие украшения, которые прокачивают ее уровень, и снова по кругу. Диана рассмеялась про себя. Создатели этих игр прекрасно разбирались в психологии. Они знали, какое вознаграждение нужно давать игрокам, чтобы удержать их за компьютерами. Зачастую ты просто сидишь вот так и не замечаешь, как проходит несколько месяцев. И этот вечер определенно проходил мимо. Она снова проверила время на мониторе и зевнула. Она плохо спала на этой неделе и поэтому изрядно устала. Когда прошло 2 часа, ее нетерпение превратилось в молчаливый, пылающий гнев. Диана снова проверила его местоположение. До сих пор в Андербоге. Он бы не проходил все так долго, даже если бы играл с обычным уровнем. И если бы в реальной жизни у него случился пожар на кухне или припадок, система бы выкинула его из игры. Это было для нее в новинку. Мужчины редко не играли с ней. Хотя формально в ней было лишних 10 килограммов, ее фигура все же нравилась мужчинам. Большая грудь и хорошая талия напоминали форму песочных часов. У нее были красивые ноги, и ей нравилось их показывать. Ее темные волосы контрастировали с кожей цвета слоновой кости, которую она подчеркивала бордовой помадой в стиле вамп. И когда она улыбалась мужчинам, они падали у ее ног. И хоть они не видели ее в игре, она все равно пользовалась там успехом из-за ее уверенности в себе, которая передавалась даже сквозь экран. Ей никогда не составляло труда привлечь и удерживать внимание мужчин где бы то ни было. Диана отругала себя. Сейчас в ней говорили ее эго и гнев. Подобное глупое поведение было неизбежно, когда ты заинтересована в парнях определенного типажа. Она сразу поняла, что этот был высокомерным. Может, это даже нарциссизм, но хорошее с плохим идет рука об руку. И умнее всего будет использовать это в своих интересах. Прошел почти час до того, как он снова ей написал. Отелло шепчет. «Черт, поверить не могу, как долго на это ушло. Прости, пожалуйста». «Кому Отелло?» «Да уж». Почти 3 часа в Андербоге. Думаю, ты поставил рекорд самой неэффективной игры. Отелло шепчет. Знаю, это так нелепо. Он хотел собрать достаточно цветов, чтобы купить детеныша Спорлинга. Я-то думал, что мы быстро все пройдем, а там оказалась куча заданий. Я бы не согласился, если бы знал. Диана рассмеялась от слова «он». Если Отелло был с парнем... Она согласна поджечь свой дом. Кому? Отелло. Похоже, теперь он должен тебя отблагодарить. Надеюсь, ты намерен забрать этот долг через какое-то время? Отелло шепчет. Это точно, ты уж поверь. Так что, хочешь, мы пройдем квесты? Кому, Отелло? Да нет, вряд ли. У меня уже другие планы. Он ответил не сразу. Хорошо, пусть он попереживает. Отелло шепчет. Мне так жаль, я правда не думал, что это займет так много времени. Кому, Отелло? Да ничего, такое бывает. Когда гильдия просит помочь, надо помогать. И ты все равно ничего мне не должен. Вежливость, но холодная, как лед. Твой ход, парень. Отелло шепчет. Я знаю, но мне все равно стыдно. Я очень хотел узнать тебя поближе, а случилось такое. Похоже, я выставил себя абсолютным предателем. Кому, Отелло? Да ничего страшного. Уверена, еще будет момент, когда мы оба захотим поиграть. И тогда мы пройдем квест. Все хорошо? Что хорошо кончается. Отелло шепчет. Ну ладно, а что ты хочешь теперь делать? Может, я смогу присоединиться? Кому? Отелло. Я прокачиваю уровень ювелирного мастерства. Ничего интересного. Отелло шепчет. Лол. Я к тебе подойду. Ты в Долоране? Кому, Отелло? Нет, в Серебряной Луне. Очередная пауза. Отелло шепчет. Серебряная Луна? Туда еще кто-то ходит? Это же ад. Там ничего не происходит. Кому? Отелло. Я люблю Серебряную Луну. Это прекрасный город. Это одна из причин, почему Сирильда — кровавый эльф. Чтобы я могла начинать играть отсюда. Отелло шепчет. Блин, туда так сложно добираться. Долоран тоже хороший город. Кому? Отелло. Да, я его тоже люблю. Но мне нравится здесь. И тебе не обязательно сюда приходить. Мы можем переписываться откуда угодно. Диана практически слышала, как его мозг гудел и постукивал, пытаясь решить, действительно ли ему нужно проделать весь этот путь до Серебряной Луны, чтобы загладить свою вину. Или он может найти другой выход. Отелло шепчет. «Да ты чего, я не смогу помогать тебе отсюда?» Смайлик. «Уже лечу». «Кому?» Отелло. «Как хочешь». Снова пауза. Отелло шепчет. «Ты правда не злишься?» «Кому?» Отелло. «С чего бы? Всякое бывает». Отелло шепчет. «Ну, ладно, раз ты не злишься, скажи, как тебя зовут на самом деле?» Смайлик. Она рассмеялась. «Кому?» Отелло. «А ты смелый. Этого не отнять. Я Диана, а ты?» Отелло шепчет. «Питер». «Кому?» Отелло. «Приятно познакомиться. Любишь, когда тебя называют Пит?» Отелло шепчет. «Фу, нет, это напоминает название хлеба». «Кому?» Отелло. «Ты про Питу?» — Отелло шепчет. «Именно. А ты много знаешь». «Кому?» — Отелло. «Ха! Ну что ж, тогда Питер!» — Отелло шепчет. «Ну что, Диана, откуда ты играешь?» «Кому?» — Отелло. «Тампа. А ты?» — Отелло шепчет. «Амаха». «Кому?» — Отелло. «Оу! А у тебя есть этот милый западный акцент?» — Отелло шепчет. «Никак нет, мэм». «Кому?» — Отелло. «Как жаль». Отелло шепчет. «Прости, что расстроил. Я забыл его, когда учился в универе». «Кому, Отелло?» «И где ты учился?» Отелло шепчет. «В Сан-Диего». Диана продолжала прокачивать свой уровень, пока они переписывались. Она следила за его передвижениями и бесконечно радовалась, что он так бессмысленно теряет время. Наконец он ее нашел. «Кому, Отелло?» «Обернись». Она развернулась и увидела его. Отелло машет. Сирильда машет. Отелло шлет воздушный поцелуй. Сирильда краснеет. Отелло шепчет. «Вот видишь, разве это не весело?» «Кому?» Отелло. «Да, но...» Отелло шепчет. «Но что?» «Кому?» Отелло. «Но мне уже надо уходить. Я уже давно должна была лечь спать». Отелло шепчет. «Нет, ты не могла заставить меня проделать такой путь, чтобы потом просто выйти». «Кому?» Отелло. «Это не моя вина». «Ты сам 100 лет до меня добирался», — Отелло шепчет. «Лол. А завтра ты будешь играть?» «Кому, Отелло?» «Не знаю. Но, наверное, тогда мы пройдем квест или типа того. Но это будет безумный день», — Отелло шепчет. «Ну, я точно буду играть и надеюсь тебя увидеть. Мне нравится с тобой общаться». «Кому, Отелло?» «Мне тоже нравится с тобой общаться. До скорого». Отелло шепчет. «Спокойной ночи. Сладких снов». Она вышла из игры и принялась барабанить всеми ногтями по очереди по клавиатуре. перечитывая их переписку. Что-то здесь было не так, и она никак не могла понять, что именно. И зачем он игнорировал ее 3 часа, а потом проделал весь этот путь до Серебряной Луны? Может, он правда хороший парень, который очень серьезно воспринимал долг перед своей гильдией? В таком случае он был слишком милым. Но в его манере говорить чувствовался какой-то настрой, который не вписывался в этот сценарий. Может, в следующий раз ей надо сказать, что она замужем, чтобы он свалил, если ищет настоящих отношений? Но нет. Пока что было слишком рано для подобных признаний. Так она будет казаться отчаявшейся. А это отпугнет даже самых заядлых бабников, которые искали несерьезных интрижек. Она последний раз стукнула каждым ногтем и улыбнулась про себя. Есть способ и получше.